о природе философского знания. Здесь на первый план выступает уже не столько проблема предмета философии как такового, сколько соотношение философии с другими формами общественного сознания. Причем, если, например, в Средневековье камнем преткновения был вопрос о соотношении философии и религии, а тем самым философии и области гуманитарного знания, то с нового времени больше дискутируется вопрос о соотношении философии, во-первых, с политикой, а во-вторых, с наукой, в основном с естественными науками. Вместе с тем не ослабевает интерес к вопросу о соотношении философии с искусством и науками гуманитарными. В чем же тут видится проблема? Почему на первый взгляд казалось бы ясное положение дел? Кто же не знает, чем философ отличается от политика или физика? Вызывает, тем не менее, незатихающие споры. Дело в том, что философия занимает особое место в культуре, являясь одновременно и тем фокусом, в котором сходятся лучи от всех других областей, познавательной и практической, политической, эмоциональной, эстетической и других активностей человека, и своего рода общим энергетическим импульсом для всех этих форм интеллектуальной, эстетической, общественной деятельности человека. Каким именно образом философии, обладающие своим собственным предметом исследования, удается вместе с тем выполнять и обобщающую, и стимулирующую миссию для других форм творческой деятельности, остается до сих пор одним из самых дискуссионных вопросов. История культуры знала практически все возможные варианты ответа на этот вопрос о том конкретном месте, которое занимает или должна занимать философия в общей системе культуры. О той роли, которую играет философия в политической жизни и в процессе познания, начиная от панфилософской позиции, согласно которой философия вбирает в себя все богатство других наук, являясь их обобщением и признанным лидером, и кончая полным отказом от философии как содержательно исчерпавшим себя историческим реликтом, который был необходим лишь в периоды, во-первых, стихийно развивавшейся общественной жизни и, во-вторых, недостаточного развития специальных наук. Сторонники панфилософских взглядов получают заслуженные упреки в схоластическом догматизме, а сторонники изгнания философии из карты человеческого знания вынуждены отвечать на не менее заслуженные упреки в эклектизме и эмпиризме. В чем же дело? Почему, вопреки очевидной реальности, высказываются все же столь парадоксальные и разные мнения, одно об отмене философии, другое о необходимости ее абсолютного господства? Действительно ли тут дело в том, что одна сторона стремится раздвинуть границы философского знания до пределов человеческого знания вообще, а другая хочет полностью исключить из культурного опыта само понятие философии? Нет, все обстоит гораздо сложнее. В глубине этих споров лежат все те же уже упоминавшиеся нами и вызывающие столкновения мнений, борьбу идей, три взаимосвязанных вопроса о природе философского знания вообще, о предмете философии и о соотношении философии с политикой, со специальными науками и другими видами творческой активности человека. Все эти три вопроса имеют для современного ума одну общую глубинную установку, общий вопрос, который не сразу виден в их частных формулировках. Он заключается в следующем. Является ли философия естественным следствием развития потребностей человеческой жизни, то есть имеет ли объективные причины для своего существования, или же она есть всего лишь форма политической идеологии, либо абстрактное мудрствование по поводу проблем, не решенных еще другими науками. Например, один из самых влиятельных мыслителей XX века, Рассел, писал: Философия является чем-то промежуточным между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостижимым. Но, подобно науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то авторитет традиции или откровения. Все точное знание принадлежит к науке. Все догмы, поскольку они превышают точное знание, принадлежат к теологии. Но между теологией и наукой имеется ничья земля, подвергающаяся атакам с обеих сторон. Это ничья земля и есть философия. Рассел. История западной философии. Москва, 1959 год, страница 7. Сторонник последней точки зрения, видящий в философии лишь временное самоуспокоение неудовлетворенного ума, ответил бы на этот вопрос примерно так. Философия когда-то могла иметь и имела статус особой науки, особой формы познания, как, например, в античности, когда она была по существу тождественна всей культуре того времени. Но к XX веку не бывало и ранее дифференциации знания, когда каждый частный вопрос отошел к своей отдельной науке, к логике ли, к языкознанию ли, к физике ли. У философии уже не осталось своей земли, она потеряла свою былую магическую силу. Тем более, добавил бы современный противник философии, что ныне она открыто заявила о своих политических или социальных основаниях и интересах, сохранив лишь свою идеологическую функцию. Но в таком случае стоит ли называть философией, скажем, ту или иную политическую доктрину? Слово «философия» с этой точки зрения должно быть торжественно сдано в архив истории, а дело философии должны продолжить, с одной стороны, частные науки, а с другой – политика и идеология. Из современных приверженцев подобной распространенной ныне на Западе точки зрения можно назвать представителей так называемой «новой философии» во Франции, согласно которой философия прекратила свое существование сразу же, как только соединилась с идеей политической власти. Брак философии с политикой, с их точки зрения, это тот грех философии, который равносилен самоубийству. Это, конечно, крайне заостренная позиция, которой противопоставляется другая крайность, то есть позиция, согласно которой философия не только не окончилась, но наоборот, почти так же, как в античности, приобрела абсолютную синтетическую функцию. Какова же примерная аргументация сторонника этой точки зрения? Философия, сказал бы он, впервые в истории осознала свое истинное место царицы наук, заменив столь долго царствующую религию. Впервые она приблизилась к общественной жизни, настолько, что стало влиять на нее не только косвенно, но и прямым путем. И впервые же философия получила право на оценку и даже решение конфликтных проблем не только общественно-политической, но и экономической, и даже научно-академической жизни. Если мы не будем открыто признавать эту руководящую роль философского мышления, если мы согласимся, что некогда царственное здание философского знания по кирпичику распалось в пользу частных наук, то мы тем самым лишимся единства нашего духовного мира, которое одно только и способно поддерживать нас в наших практических действиях. В подобной позиции мы можем узнать знакомые интонации того времени и развитие нашей философии, когда она в целях сохранение своего положения царицы наук, пыталась нередко схоластически и догматически навязать свой диктат другим наукам. Это время не столь уж отдалено от нас, чтобы мы могли забыть все сопутствующие ему голоса и точки зрения, проникшие в само общественное сознание. Описанные две крайние позиции в вопросе о месте философии являются столь жесткими не только потому, что в них выразилось беспокойство о возможности ситуации диктата, в том числе политического, идеологического, со стороны философии, но также и потому, что в их основе лежит такое же заостренно-полемическое отношение и к проблемам соотношения философии с наукой. Что касается соотношения философии и политики, то это, с одной стороны, само собой очевидная, а с другой весьма сложная в своих деталях проблема. Конечно, философия не может подменить собой политическое сознание, и тем более последнее не может стать философией. Это две принципиально разные формы общественного сознания, отличающиеся и по своему предмету, и по методам мышления, и, главное, по своим целям. Вместе с тем, конечно, между ними существует и содержательный, и эмоциональный, и деятельный, функциональный контакт. Причем эта их взаимосвязь наиболее полно проявилась в XX веке. Однако из этого бесспорного и уже общепризнанного факта тесной взаимосвязи философского и политического мышления ни в коем случае не должен следовать вывод о конце философии. Подробнее о взаимоотношении философского и политического мышления будет сказано в дальнейшем. Те, кто отрицает необходимость философии в наше время, отрицают ее политические претензии на том основании, что она не признается с этой точки зрения наукой. Для тех же, кто, напротив, видит в философии такую форму общественного сознания, которая должна обобщить и управлять всеми другими его формами, она является именно и прежде всего наукой. В первом случае имеет место умаление роли философии из-за того, что она не является наукой. Во втором случае возвышение философии именно потому, что она научнее всех наук, так как способна даже влиять на общественную эволюцию. В обоих случаях проявляется именно широко распространенное ныне представление о том, что единственной истинной формой познания может быть только рациональное, научное познание. Причем в том понимании слова «наука», какое оно имеет в естественно-научной области. Это методологическая установка на рациональное научное познание, занижающая роль и значение всего не имеющего столь строго рациональной формы, получила название «сциентизм» от английского «science» — «наука». Позиция сциентизма настолько влиятельна, что вопрос о соотношении философии и науки необходимо рассмотреть отдельно.